Глава 16. Ведьма остановилась, посмотрела на меня и сказала: «Брось свои железки и припасы, а иначе не дойдешь». Я должен был признать, что она права. Идти еще далеко, а мои силы на исходе. После боя на острове я обыскал каждый труп и рюкзак, собрал оружие и боеприпасы, еду и медицинские аптечки. Светлану эти трофеи не интересовали, а меня напротив. Оружие для мужчин не только средство нападения и обороны, но и статус свободного человека. Тем более, как мне думалось, чистилище автомата и боеприпасы всегда можно обменять на нечто ценное, поэтому выбросить оружие я не мог. Жаба давила. Сделав схрон, я спрятал в нем все, что не мог забрать с собой. Тайник получился отличный, отыскать его без магии, если не знать точное местонахождение, будет сложно. А себе, помимо того, что уже было в разгрузке, я оставил новый рюкзак, автомат АКМС, СВД, полтора десятка магазинов с БК, два ножа, Макаров с четырьмя обоймами, армейскую аптечку, шесть ручных гранат, четыре сухих пайка, банку тушенки, бинокль, пару сигнальных ракет, спальный мешок с карематом, отличные швейцарские механические часы, фляжку, москитную сетку и запасной камуфляж. Общий вес больше 45 килограмм. Многовато, но я был уверен, что мне такая нагрузка по плечу. Светлана по этому поводу ничего не сказала. Она наблюдала за мной со стороны и время от времени чему-то посмеивалась. Стерва. Могла бы объяснить, что скоро действие зелья закончится и начнутся отходники. Однако она промолчала, не захотела вмешиваться или решила проучить, чтобы не жадничал. Да и я хорош. Вроде бы человек опытный и с допингами, пусть не магическими, а земными, дело уже имел, но о последствиях не подумал. Итак, я нагрузился оружием, боеприпасами, продуктами и походным снаряжением. Мы покинули остров на большой надувной лодке ищеек и вскоре выбрались на сушу. Здесь спустили из лодки, в которой, кстати, имелся насос, воздух, а затем спрятали ее в кустарнике. Сначала шли бодро и довольно быстро. Светлана легко находила безопасный маршрут, а я двигался за ней и вспоминал моменты боя с ищейками. Все-таки хорошо мы с ведьмой наваляли врагам, и права она, когда говорила, что я и она отлично дополняем друг друга. Если так и дальше пойдет, глядишь, еще и старшим накостыляем. Она прикрывает, а я давлю противника огнем и гранатами. А если у меня будет несколько одноразовых гранатометов или огнеметов, тогда им точка, каюк. Накрою издалека, и никакая магия не спасет. Кстати, надо будет уточнить у Светланы, чем можно убить старших и аббасов. Но это потом. Всему свое время, в том числе и подвигу. А сейчас главное добраться до надежного убежища. В общем, я уже с уверенностью смотрел в будущее и был полон радужных надежд. Все будет хорошо, и я еще смогу вернуться на землю. Такие мысли бродили у меня в голове. Однако ближе к вечеру я начал сдавать. Ноги словно ватные, плечи ломят, в голове шум, зрение расфокусировалось, и перед глазами будто дымка. Почки заболели, и чуть повыше поясницы тяжесть. А тут еще ко всему прочему сердечко засбоило. «Вот и отходники», — подумал я и замер на месте. Светлана, которая, если судить по усталому взгляду и потному лицу, тоже было не по себе, остановилась. До безопасного ночлега еще пара километров. Тащить меня на себе она не станет и оружие не возьмет. Выбор за мной. Я бросаю трофеи и иду с ней или остаюсь один. Решение следовало принять быстро, и я его принял. Рядом стояла пихта, а под ней старая нора какого-то зверя. Я сбросил в нее СВД и вытрусил содержимое рюкзака. Оставил только автомат, пистолет, разгрузку с БК, аптечку, один сухпай, часы и пустую фляжку. Затем постарался запомнить место и снова поплелся за ведьмой. Чтобы пройти 2 километра, нам понадобился час. Но, наконец, уже в сумерках мы добрались туда, где нас не тронут монстры-чистилища. Ведьма сказала: «Святое место», хотя я никакой святости не почувствовал. Овраг в лесу и в низине родник, вокруг которого лежали стесанные бревна. Я упал рядом с источником и напился. Слабость немного отступила, и я кликнул ведьму, которая склонилась над водой и смотрелась в нее, как в зеркало. «Ты обещала меня подлечить. Раз обещала, значит, здоровье поправлю. Мое слово крепкое». «Когда?» «Завтра, если успеем дойти до моей пещеры, и буду держаться на ногах. Или послезавтра». «А раньше никак?» «Терпи, ворон. Твой организм на первом этапе, после приема допинга, должен восстанавливаться самостоятельно. А спать где будем? Бревна широкие, выбирай любое, ложись и спи. А можешь на земле. Ночи пока не холодные, и здесь нет гнуса. За безопасность не беспокойся. Источник Юрхо – место такое, что здесь никто ни на кого не нападает. Бывает, даже старые непримиримые враги встречаются и ничего, сидят один напротив другого, зубами скрипят, а за рог Юрхо переселить не могут. А кто он такой, этот самый Юрхо? Светлана, не отводя взгляда от воды, пожала плечами. Точно неизвестно. Одни говорят, будто сильный шаман, другие, что полубог, а третьи, что великий колдун не из наших миров. С точностью можно утверждать одно. Он некоторое время жил в чистилище, при нем даже аббасы не смели нападать на людей, а где Юрхо пролил на землю свою кровь, там мирная зона, наложен сильнейший зарок не причинять живым существам зло. Ага. Ясно, что ничего не ясно. Спиной я привалился к ближайшему бревну и задал Светлане новый вопрос. «Ты сказала наши миры. Это как? Что значит?» «А то и значит, Ворон, что есть верхний, средний и нижний миры. Про это ты уже слышал. А есть много иных». «Параллельные миры?» – уточнил я. «Да. Мы живем по вертикали. Три мира, которые нанизаны на одну общую ось в разных измерениях. А есть параллельные, которых гораздо больше, и по ним можно бродить, разумеется, если имеются ключи. Как-то все слишком сложно и заумно. Наоборот, очень просто и логично. Это ты пока еще не в себе и плохо соображаешь, так что не трать силы, отдохни. А ты? Я пока новости нашего мира просматриваю. В воде? Конечно. Как в телевизоре? Вроде того. Спи давай. Более много вопросов задаешь, отвлекаешь. Конечно, мне было интересно узнать, что видела в роднике ведьма, да и вопросов немало накопилось. Однако ведьма не хотела, чтобы ее отвлекали, и я закрыл глаза. В сон провалился моментально, и мне ничего не снилось. Я отдыхал и очнулся только рано утром, когда от воды потянуло сыростью. Тело ломило и болели почки, но общее состояние организма гораздо лучше, чем минувшим вечером. Это не могло не радовать, и поднявшись, я увидел невдалеке Светлану. Подложив под голову рюкзак, женщина лежала на стесанном бревне и во сне улыбалась. Картина очень мирная. Настоящая лесная пастораль. Но, почувствовав на себе мой взгляд, ведьма открыла глаза. Несколько секунд она молчала, а потом спросила. «Готов идти дальше?» «Да». «Тогда пошли». «Вот так сразу?» Я немного удивился. «А как же завтрак и утренняя разминка?» «У тебя есть еда?» «Есть». «Ладно, давай перекусим и сразу в дорогу. Нам сегодня надо пройти больше 20 километров, и дорога непростая». Поднявшись со своего ложа, ведьма подошла к роднику и плеснула на лицо горсть воды. Пока она умывалась, я раздербанил сухой паек. Перекусили в полной тишине, а затем я собрал остатки продуктов, и мы направились в лес. Ведьма впереди, а я, как обычно, с тыла. Вскоре снова стала сказываться усталость. Светлана размеренно шагала по лесным тропам на восток, и казалось, что ее ничто не заботит. Двужильная баба. А я разве хуже и слабее женщины? Показать свою слабость не хотелось, и, стиснув зубы, я не просил об отдыхе и не сдавался, продирался через буреломы и форсировал ручьи, отгонял вновь появившихся москитов, стискивал автомат и постоянно зыркал по сторонам в поисках ловушек. Привал сделали в полдень, снова возле родника. Но в этот раз на вершине Лысой горы. Вид с нее открывался великолепный, и, невзирая на усталость, я начал осматриваться. На западе, направление условное, откуда мы пришли, бескрайняя тайга, видны озера и болота. На севере снова тайга, но низкорослая, с пятнами открытых пространств. На юге горный кряж с грабами и дубами, пейзаж, характерный для Северного Кавказа. А на востоке, куда мы направлялись, насколько хватало взгляда, развалины огромного древнего города, можно сказать, мегаполиса. Все руины белого или серого цвета. Кое-где сквозь груды битого камня и огромные глыбы пробивалась зелень, но ее было немного. «Это и есть белые развалины?» – я указал на руины. «Они самые», – отозвалась ведьма, которая присела на свой рюкзачок и прижала к груди сомкнутые ноги. «И как ты там живешь?» «В развалинах никто не живет. В них много призраков, которые не любят людей. Моя пещера в поясе безопасности вокруг руин, в горных выработках. Когда эльфы строили город, они брали горный камень, и от них осталось много пещер. дальние занимать нельзя, в них нечисть и нежить. А в тех, которые поближе к руинам, относительно спокойно и комфортно. Сразу два новых понятия – эльфы и пояс безопасности. Следовало получить новую порцию знаний, и я собрался задать ведьме пяток вопросов. Но она раздраженно махнула рукой и опередила меня. «Потом. Все потом. Не торопись, ворон. Мне от тебя скрывать нечего. Но сейчас для разъяснений ни время и ни место. Ты ведь словно слепой. Только сегодня я тебя три раза беду отводила, а ты даже не заметил. Это же чистилище. Опасность кругом. Когда ручей переходили, старую ловушку потревожил. И как ни в чем не бывало, дальше пошел. Помнишь, за твоей спиной камень обвалился? Это не случайность. Я его задержала. На тропе в яму с копьями мог упасть. Хорошо, что я тебя вовремя окликнул, и ты в сторону шагнул. А под горой, когда поднимались, едва камнелома не разбудил. Хочется на тебя наорать, да сил мало, я тоже не железная. Ну и, конечно, понимаю, что ты здесь новичок». «Молчу». Я поднял вверх раскрытые ладони, усмехнулся и отошел в сторону. В рюкзаке еще оставалась банка с паштетом, и я собрался подкрепиться, но не успел. «Ворон!» Ведьма сама меня кликнула. «Чего?» Я посмотрел на нее. «У нас гости!» Машинально сняв автомат с предохранителя, я подошел к Светлане, и она указала на тропу, по которой нам предстояло двигаться по направлению к белым развалинам. Я присмотрелся и увидел людей. 6 мужчин шли в гору. Одеты кто во что гораст. У кого-то камуфляж или горка, а двое вообще в каких-то позорных шкурах. Вооружение тоже разное. Есть пара автоматов, карабин, арбалеты и копья. Это что на виду? «Люди Коли Шумова», — пояснила ведьма. «Они опасны?» «Мы на ничейной земле. Раз хозяина нет, значит, нет правил и законов. Так может их сразу отправить к праотцам, пока мы на господствующей высоте?» Я погладил ствол автомата ладонью. «Не торопись, они меня знают, да и ты выглядишь грозно. Только не показывай, что ослаб. Держись за моей спиной, молчи и будь готов к любым неожиданностям». «Понял. Но если с ними разговаривать будешь, спроси за землян, которые к Шумову прибились». «Спрошу». Мы замерзли возле своих рюкзаков, и через несколько минут аборигены из племени колдуна Шумова поднялись на вершину. Они не ожидали здесь кого-то встретить, и передовой боец, крепкий кряжистый мужик, замялся и даже попытался поднять автомат. «Спокойно», — командным тоном сказала ведьма, — «мы не враги». Боец посмотрел на старшего, невысокого приземистого крепыша в потертой горке и карабином на плече. Он отстранил мужика, выступил вперед и кивнул ведьме. «Здравствуй, Светлана». «Привет, Григор». Она тоже кивнула. «Мы мимо идем». «Идите». «Только воды наберем и дальше двинемся». «Конечно, родник общий». Григор покосился на меня и спросил. «Твой новый ухажер?» «Друг». «Серьезный мужчина?» «Да». «И молчаливый?» «Да». Обходя нас, группа неизвестно куда направляющихся бойцов двинулась к роднику, а Григор задержался и, шмыгнув носом, сказал. «Скоро осенний сбор». «Знаю», — ведьма по-прежнему была немногословна. «Шума всех в гости зовет. Ты придешь?» «По обстоятельствам». «Так ему и передать, если спросит?» «Так и передай». «Ну ладно, пойду я, пожалуй». «Ступай с миром, Григор. Но сначала на пару вопросиков ответь». «Какой?» Мужик заметно напрягся и задергался, словно за ним был перед ведьмой какой-то должок. «Пару месяцев назад к вашему племени прибились люди с земли. Помнишь их?» «Помню. 2 парня и 3 девки». «Что с ними?» «Живут и здравствуют». Григор поморщился и добавил. «Одна из девок даже подругой Шумова стала. А ты зачем про них спрашиваешь?» «Есть интерес. А еще кто-то в последнее время появлялся?» «С земли?» «С нее, родимый. Неделю назад 2 охотника прибились, а вчера из леса таежник вышел, говорят, опытный, но я его не видел». «Якут», — подумал я, слушая Григора, и почувствовал легкое удовлетворение. «Выжил узкоглазый следопыт». «Я узнала все, что хотела». Ведьма покосилась на меня. «Прощай, Светлана!» Мужик отвесил очередной кивок и боком стал от нас отходить. «Бывай, Григор!» Ведьма встала рядом со мной и с презрением в голосе прошептала. «Боится, Григор. Знает, что я его на чистую воду могу вывести». «А что он натворил?» Я тоже перешел на шепот. Он за спиной Шумова двоих соплеменников горной нежити продал. Паскуда. Тем временем аборигены набрали воды и стали спускаться с горы, а мы еще немного отдохнули и тоже пошли своим путем. Больше ничего интересного в тот день не произошло. Спустя 2 часа, оказавшись в предгорьях перед белыми развалинами, мы вошли в пещеру ведьмы. Точнее, это была сеть пещер на основе старых каменоломен. Светлана каким-то заклятием запечатала вход, а я поставил пару растяжек. Меры безопасности были приняты, и я упал на кошму, которую мне выделила ведьма. Плевать на грязный камуфляж, липкий пот и голод. Организм требовал покоя. Спать, спать, спать.